«Ну что там было?» – спросил полковник, когда Валет вошел в кабинет директора охранного агентства. «Идиоты!» – проговорил Валет, усаживаясь в кресло. «Может, стрелки они и неплохие, но явно не профессионалы. Действовали небрежно и неосмотрительно». «Скажи толком, почему сорвалась акция?» – спросил полковник спокойным ровным голосом, словно речь шла о срыве поставки мелкой партии товара. Валет вкратце пересказал суть того, что произошло у здания клуба «Большой ринг». Выслушав рассказ, полковник встал и, потирая руки, прошелся по кабинету, обдумывая создавшуюся ситуацию. «Ну что ж», — произнес он, — «в конце концов, все не так плохо. А Бреки на этом не остановятся. Они продолжат свою охоту на крестного. А мы в этом им поможем, простимулировав их». «Каким образом?» — спросил Валет. Полковник посмотрел на него с легкой улыбкой на лице и произнес: «Ты давно рвался в бой. У тебя будет работа». Валет, непонимающе, смотрел на полковника. «Мы давно готовились к этой акции», — произнес тот. Он подошел к вмонтированному в стену сейфу и, набрав код замка, открыл толстую металлическую дверь. Вынул оттуда папку, достал несколько листов бумаги и положил их перед Валетом. «Здесь ориентировки на лидеров дагестанской бригады. Указаны не только места их проживания, но и малоизвестные квартиры и частные дома в городе, в которых они могут прятаться в случае неприятностей, и места, где они часто бывают». «А что с крестным?» – спросил Валет, свернув бумаги и положив в карман куртки. «Крестный следующий, но с ним будет сложнее. Он наверняка сейчас заляжет на дно. А его в разработке у нас не было». Полковник с задумчивым видом убрал папку в сейф и, подойдя к двери, открыл ее и крикнул в приемную: «Сергей, сделай, пожалуйста, кофе». После этого он вернулся, сел на свое место и, усмехнувшись, произнес, глядя на Валета: «Ну, не штурмом же брать его особняк в самом деле». «По крайней мере, это без меня», — ответил Валет. «Ладно», — посерьезнев, сказал полковник. «Будем работать над этим. Надо прощупать слабые места у этого крестного. Они у него наверняка есть». «Они у всех есть», — произнес Валет. «Без ошибок никто не живет». «Вот именно. Вопрос, какова цена этой ошибки?» Они помолчали несколько секунд, после чего полковник продолжил: «Ладно, сегодня мне тебе больше нечего сказать. Иди занимайся тем, что я тебе поручил. Как и договорились, в твоем распоряжении два помощника – Павел и Трефил». После ухода Валета в комнату зашел личный секретарь Сергей и поставил чашку с горячим кофе на стол перед шефом. «Вот что, Сергей», – начал полковник, – «срочно займись ближайшим окружением Потапова. Надо выделить человека, который был бы достаточно близок к нему и в то же время имел бы на него какой-то зуб. Такие всегда есть в окружении влиятельных людей. Не уверен, что это сработает, но чем черт не шутит? Дай поручение нашим оперативникам. Пусть соберут как можно больше информации и наметят несколько кандидатов». Сергей кивнул, давая понять, что приказание понял. И поскольку полковник молчал, он развернулся и вышел из кабинета. Когда за Сергеем закрылась дверь, полковник взял телефонную трубку и, набрав номер, произнес: «Здравствуйте, Борис Константинович». «Добрый вечер», — послышалось на том конце провода. «Что там у тебя произошло?» «К сожалению, сегодня не получилось. Но вы не волнуйтесь, моя контора не подведет. Все, что случилось, даже к лучшему». «Смотри», — произнес абонент полковника, — «доиграешься ты в эти сложные игры. Мне нужно не изящество комбинаций, а их результат. А его пока нет. Шума в городе много, а результата нет». «Будет, Борис Константинович, будет. Я вам это обещаю. Еще несколько дней, и мы переломим ситуацию кардинально». «Ладно, действуй», — ответил Борис Константинович. Но помни об одном. Все, что мы задумали, для меня архиважно. Слишком много поставлено на карту во всей этой игре. Я помню, начал заверять полковник своего собеседника. Но тот уже положил трубку. Послушав секунду-другую короткие телефонные гудки, полковник тоже положил трубку на рычаг телефонного аппарата. Что-то в голосе Бориса Константиновича очень не понравилось ему. Его шеф, несмотря на спокойный тон разговора, был явно недоволен ходом развития событий. А это означало, что полковник мог лишиться серьезной политической крыши, коей являлся Борис Константинович, что в свою очередь, в лучшем случае, привело бы к финансовым потерям, а в худшем могло закончиться полнейшим крахом конторы полковника.